Глава сороковая. Милана, увидев, что Драгомир напал на Павла, бросилась к парню, чтобы помочь. Но кто-то схватил ее сзади за волосы, и она упала на спину. Над ней стоял Владислав. Старый упырь внимательно смотрел в глаза девушки, и в его руках был кинжал, лезвие которого светилось. Кинжал был явно заряжен энергией какого-то заклятия. Владислав шагнул к девушке, замахиваясь своим оружием, но Милана была просто быстрее старого упыря. Она откатилась в сторону и, размахнувшись, ударила Влада по ногам. Упырь, не ожидавший подобного, упал. Ведьма, сделав кувырок назад, встала на ноги и, потянувшись за оберегом, который висел на шее, замерла. Павел смотрел в лицо вампиру, который противно ухмылялся. Парень обратил внимание, что Драгомир приблизился к нему на достаточное расстояние. Паша просто распрямил ногу, особо не вкладываясь в удар. У Павла все получилось. Удар ногой пришелся точно в пах упырю. Драгомир даже изменился в лице, на котором застыла гримаса непонимания и боли. Он никак не ожидал такого удара от, как ему казалось, напуганного парня. Павел вскочил на ноги и замахнулся для добивания. Но вдруг он почувствовал невероятную тяжесть во всем теле. Казалось, что он не мог пошевелиться. Наверное, что-то подобное чувствуют парализованные люди. Он постарался напрячь мышцы, чтобы сделать хоть какое-то движение, но у него не получилось, и он упал. Уже на земле он услышал голос Софьи. «Берите их и тащите к жертвенным столбам, а вось и их кровь на что сгодится». Павла посадили к столбу, к которому была привязана лиса. Наташа была обездвижена и смотрела на огонь костра. Казалось, что ее больше ничего не беспокоит в этом мире, как и Лену, возле которой лежала Жанна, у которой было разорвано плечо, и толстовка вокруг раны пропиталась кровью. Как и Машу, возле которой лежал Степаныч, который вообще не подавал признаков жизни. Как и Михаила Антиповича возле столба, к которому он был привязан, сидела связанная Милана. Павел, напрягая мышцы шеи, смог немного повернуть голову. Ведьмы и упыри стояли лицами на восток и смотрели на огонь, а за огромным костром были развалины старого храма. Сейчас его можно было рассмотреть. Почерневшие бревенчатые стены, без окон и дверей. Бревна поросли мхом и давно сгнили и покосились. На крыше купол с крестом. В куполе была видна прогнившая дыра, хотя вообще было мало понятно, как он сохранился и не превратился в труху за все эти годы, что он стоит на берегу старого русла реки. Павел чувствовал, что невероятная злоба накатывает на него. Он сидит на влажной земле и ничего не может сделать, чтобы помочь лисе, Степанычу, Милане и остальным. Даже глупая и молодая Машка заслуживает помощи. Ведь ее явно просто использовали. Павел попробовал открыть рот, и у него получилось. Тогда он крикнул: «И чего вы задумали? Неужели Лефорта воскресить?» К парню повернулась Софья и с обворожительной улыбкой ответила: «Нет, куратор, ты ошибся. Лефорт был безумец, с манией по захвату мира и управлению людьми. Нам нужна только черная книга». Павел улыбнулся и сказал: «А вы не такие же безумцы?» Софья взглянула на небо на востоке и на несколько шагов подошла к парню. Она посмотрела на Павла и, продолжая улыбаться, сказала: «Время у нас еще есть». Из темноты появилась черная собака и, оскалившись, зарычала. Софья взглянула на нее. «Успокойся, Клара. Он не представляет опасности. Я применила амулет, и все они обездвижены. А ты пока можешь выбрать, чье тело ты займешь». Софья достала из вязаной сумки на плече статуэтку кошки и показала ее собаке. Псина завиляла хвостом и села рядом с Миланой. Павел понял, что Софья показала собаке камень подселения душ. Павел усмехнулся и спросил: «Так значит, это Клара из Тверской области?» «Ага. Ведьма она хорошая и нужная. Да вот, беда с ней приключилась, как и у твоей матушки. У нее опухоль обнаружили, которая убивала ее тело. Я предложила ей вариант с подселением души. Рассказала ей, что знаю, как активировать амулет. Но за это она мне послужит. Она, конечно, согласилась. Это, кстати, именно она причастна к смерти твоего папаши. Я ее впереди себя послала на встречу с ним, а перед этим обработала ее шерсть специальным варевом. Она к папке твоему подскочила и потерлась об него. Он, конечно, добрейший человек, погладил ее, а потом нос вытер этой рукой и вдохнул варево. Так и случился у него инфаркт. Мы ведь, я имею в виду ведьм, очень много способов убийств знаем. Да таких, что ни одна людская экспертиза не найдет ничего. Но, возвращаясь к нашей теме разговора, я готова немного ввести тебя в курс наших дел. Лефорта хорошо знает Степанида. Он, говоря сегодняшним языком, законченный маньяк. Он мечтал возродить первоначальную силу, пробудить ее в себе и обрести могущество такое, что сможет вернуть драконов, которые, кстати, не только людской крови выпили море, но и нам, нелюдям, доставалось нехило. Но он был уверен, что сможет ими управлять. Лефорт был уверен, что сможет создать новый мир, в котором ведьмы, упыри, оборотни и колдуны будут править людьми. Да вот только у нас цели немного другие. Мы считаем, что людьми управлять не нужно. Они прекрасно справятся с этим сами. Мы хотим, чтобы жизнь людей и нелюдей не зависели друг от друга. Вернее, чтобы наше пополнение энергии не зависело от людей. А для этого мы хотим создать колониальное построение общества. Пусть люди живут в своих колониях, и мы будем кормиться с них без запретов и ограничений. Все запреты и ограничения лягут только на людей. Я на досуге посчитала, и чтобы комфортно разместиться всем нелюдям, достаточно территории от Черного моря до Урала. А на остальных территориях пусть выживают люди. Именно выживают. А мы будем с них кормиться. Павел хмыкнул и спросил: «А чем тогда ваше построение колониального общества отличается от захвата мира, который предлагал Лефорт? Тем, что вы не будете возвращать драконов?» Софья села на землю и, взглянув Павлу в глаза, ответила: «А ты думаешь, нам нравится жить в условиях контроля и запретов? Нас контролируют во всем, даже в вопросах размножения и роста популяций. Благодаря Черной книге мы сможем восстановить популяцию оборотней, вернуть воду русалкам, отдать города ведьмам и упырям. В лесах будут править и жить колдуны, и вообще мир станет таким, как выгодно нам, а не людям. И никакое ваше оружие не поможет против нас. Даже ядерные взрывы мы сможем предотвратить и защититься от них. Черная книга — это не только власть, это еще и могущество. Возможно, мы и сейчас смогли бы много изменить без книги. Но даже управление таким монстром, как Верлиока, у меня отобрало много энергии. Поэтому я и помогла тебе уничтожить эту тварь. Ведь я уже не могла держать его под контролем. А, например, при помощи Черной книги я могла бы контролировать его хоть 100 лет. Но Верлиока со своей задачей справился. Заполнил каменный мешок кровью людей. А держать на контроле миллионы людей куда сложнее, чем одного Верлиоку. И даже если я буду не одна. Теперь Павел понял, почему стены развалин черного цвета. Они пропитаны кровью жертв Верлиоки. Монстр таскал сюда убитых людей или слитую у них кровь. Парень все больше погружался в ярость. Вот в 3 шагах от него та, которая убила его отца, а он ничего не может сделать. От злости и бессилия он с трудом сдерживал слезы. Он вновь попытался пошевелить хоть пальцами, но у него ничего не получилось. Софья использовала очень сильный амулет. Павел смотрел на Софью и почти физически ощущал, как она радуется своей победе. Паша улыбнулся и сказал: «Черт с тобой. В целом я тебя понимаю. Наложение ограничений всегда сложно принимать. Хочешь Lexus, а ездишь на Hyundai или на Vesta. Тоже мало приятного. Желания не совпадают с возможностями. А зачем тебе леса и остальные? Вот все у вас, людей, меряется материальными благами. Заполнить каменный мешок кровью людей мало. Необходима кровь пророка, молодой ведьмы, новообращенного упыря и оборотня. Оборотень, кстати, подошел бы любой, даже глуповатый Валерка, который, видимо, уже помер, потому что Милана на него очень жесткие путы наложила. Задушила она оборотня. А на твою лису просто жребий выпал. Уж не обижайся. Мы возьмем их кровь и их энергию и откроем мешок. А провести ритуал правильно можно только на рассвете. Лефорта может поднять только некромант. А среди нас, как видишь, его нет. Но книгу мы и сами забрать сможем. А твоей Степаныча, Миланки и Жанки кровью мы вновь запечатаем мешок. На всякий случай. А то вдруг Лефорт вылезет. А он нам не нужен. Еще раз повторяю. Мы не хотим смерти и подчинения людей. Мы хотим создать идеальное общество для нелюдей. А остальное нам без разницы. Софья встала и, приблизившись к Павлу вплотную, понизила голос до шепота. Но править всеми буду я одна. Софья рассмеялась громко и заливисто. Вернувшись к своим соратникам, которые, как казалось Павлу, находились в каком-то трансе, и уставилась на восток, где край неба уже окрасился в предрассветные цвета. Павел судорожно пытался дергаться. Заклятие, которое наложила Софья, работало отлично. У парня не было и намека на движение в теле. Это была настоящая пытка. Он, здоровый и самоуверенный куратор, ничего не может сделать. Похоже, что самоуверенность и подвела. Вот только подвела она не только его, но и, возможно, всех людей и нелюдей тоже.